Она-то сама посмотрела всего пару передач. Как раз перед своим отъездом из Норвегии. И это было более чем достаточно, чтобы понять, что она в кои-то веки согласна с той невыносимо снисходительной характеристикой, которую дают критики такого рода развлечениям. Собственно говоря, именно такая агрессивная статья в «Aftenposten», написанная каким-то профессором социологии, заставила ее усесться перед телевизором в субботу вечером и потратить полтора часа на Фиону на ходу. Хотя нельзя сказать, что эти полтора часа были потрачены впустую. Вот уже лет 100 никто не пытался так ее спровоцировать. Участники были или идиотами, или глубоко несчастными людьми. Ни в том, ни в другом, конечно, не было их собственной вины. Фиона Хелле, в противоположность им, была успешной, расчетливой и не очень-то последовательной в своем популизме. Она вальсирующим шагом входила в студию в эксклюзивных нарядах, безнадежно далеких от уровня магазина H&M, а потом нахально улыбалась в камеру, пока все эти жалкие люди раскрывали перед ней свои безнадежные мечты, фальшивые ожидания и наглядно показывали крайнюю ограниченность своего интеллекта. Прайм-тайм. Женщина, которая встала сейчас из-за письменного стола и вышла в чужую гостиную, не зная толком, что она собирается делать, не участвовала в общественной дискуссии, хотя и почувствовала соблазн это сделать после одной из передач Фионы на ходу. Дописав до половины гневное читательское письмо, она посмеялась над собой и удалила документ. Остаток вечера она была очень оживлена. Сон не шел, и она даже проглотила пару ужасных ночных фильмов на ТВ-3 с кое-какой пользой для себя. По крайней мере, теперь ей так казалось. Читательское письмо в Dagbladet — это, конечно, совсем не ее формат. Завтра она поедет в Ниццу и поищет там норвежские газеты. Глава вторая. В дом на две семьи в Тоссене пришла ночь. Довольно далеко, за забором, в конце сада, на маленькой улице маячили три унылых фонаря. Лампочки давно разбила снежками разбаловавшаяся детвора. Соседи, наверное, решили, что им выпал отличный случай всерьез взяться за экономию электроэнергии. Небо было черным, с яркими звездами. На северо-востоке Ингер Йоханне с трудом нашла созвездие, которое показалось ей знакомым, и это заставило ее почувствовать, что она одна на всем земном шаре. «Ты опять здесь стоишь», — посетовал Ингвар. Он остановился в проходе и сонно почесал в паху. Трусы боксера были тесноваты в бедрах. Широкие обнаженные плечи почти касались обоих косяков. «И давно ты этим занимаешься, друг мой?» «Не знаю. Иди спать». Ингер Йоханне опять отвернулась к окну. Переход от жизни в многоквартирном доме к жизни в частном оказался сложнее, чем она ожидала. Она привыкла к урчанию водопроводных трубах, к плачу младенцев, который отражался от стен, к ссорящимся подросткам и звуку работающего телевизора в гостиную соседки. Соседка очень плохо слышала и часто засыпала во время поздних программ. В квартире можно было варить кофе поздно ночью, слушать радио, разговаривать, если хочется. Здесь же она едва отваживалась открыть холодильник. Каждое утро в туалете пахло мочой Ингвара, потому что она не разрешала сливать воду до 7 утра, чтобы не разбудить соседей снизу.